Глава 15. Фозель. Забыл у Вельды уточнить про жеребца. Приучали ли того к поклаже? Что, если конь начнет негодовать? Мы с ним еще не сильно сдружились. А я в своих наезднических способностях сомневаюсь, особенно с отбиванием мягкого места в седле. Но с последним смирился. В пролетке дольше трястись, правда, без увечий. Верховые навыки необходимо совершенствовать и привыкать к такому передвижению. От этого никуда не деться. А если потребуется, то Терри излечит. Собрал баул с вещами и направился в сокровищницу. Там дождался друзей, и мы распределили между собой драгоценности. Метеору явно пришлось не по нутру, что на него взгромоздили большую сумку. Я ласково потрепал коня по шее, извинился и предложил угощение. Жеребец отвернул морду от соленого ломтя хлеба. «Не голоден?» — обратился к Метеору. «Ну, приятель, тогда я сам съем», — заявил и даже немного откусил, невзирая на слой соли. Жеребец всхрапнул, потянулся к моей руке своими бархатными губами, подношение принял, и на этом примирение состоялось. Запрыгнул в седло, и мы с друзьями выдвинулись из замка. Жаль, не успел разобраться с подачей воды и защитой. Уверен, там поджидало много нового. Впрочем, подозреваю, технология примерно такая же, ну, кроме самих магических пластин. Единственное, нет понимания, как ловушки работали в автономном режиме. Они же должны определять свой-чужой. Этот артефакт, если активировать, то уже имея представление о его принципиальной схеме. А то сам окажусь в какой-нибудь огненной сети или подвешенным за ноги к потолку. На помощь-то никто не придет. Насчет же пожарной системы все еще хуже. Как понял, распылители выковыривали при работе или банально замазали шпаклевкой, если необходимость их восстанавливать. Кстати, так и не разобрался, почему их так много понатыкали древние маги. Чего они боялись? Даже на подземных уровнях есть такая система. Там-то ее и рассмотрел. Очень напоминает ту, которая использовалась в моем прежнем мире. «Макс, а когда получим деньги за добычу, то что будем делать?» — задал вопрос едущий рядом Шали. Парень так и не дал кличку своему вороному, хотя конь ему явно нравится. Надо бы поинтересоваться, почему он так поступил. А вот вопрос задан интересный. На меня и девушка с ожиданием поглядывает. Как-то само собой получается, что мы сильно сдружились, а знакомы не так давно. «Предложение?» — поинтересовался я. «Мы с Терри собираемся учиться, только пока непонятно, какую магическую школу выбрать. В военную идти неохота, а самое печальное — не выбрали направление. Точнее, наши подруги...» Он посмотрел на едущую рядом девушку и так кивнула, как бы разрешая продолжить. «Необходимо освоить целительство, но она желает получить всестороннее образование». «В жизни всякие умения нужны», — буркнула дочка моего коменданта. «Полностью и целиком с ней согласен. Пока не понимаю, куда Шали клонит». «Ну, догадываюсь, вот только не вижу для себя и клана никакой выгоды. Если сесть за школьную парту, то контролировать ничего не получится. А про пополнение финансов и вовсе можно забыть. Опять-таки, необходимо учитывать расходы на учебу. В этом отношении ситуация даже у нашей подруги и то лучше. Даркали для дочери откладывал деньги. У семейства Шалия доходы явно неплохие. Мне же, как только стану официально главой книжника, никто и медной монеты не даст». «Развитие личности и дара дает перспективы и открывает двери», — процитировал чьи-то слова Шали. «Прости, ты про какие двери говоришь?» — не удержался я. «Возможно, заключать сделки с империей», — пожал тот плечами. «Разве не знал? Ни один проект, каким бы он выгодным ни казался, не пройдет, если его представит необразованный человек. Это касается и приобретения свободных земель у императора. Если говорить другими словами, то аристократия официально и негласно установила такие правила. Например, закончив военную школу в Физоле, карьеру сделать сложно. Попасть на императорский прием, если ты глава клана без образования, очень непросто». «Ну, по балам ходить не готов», — хмыкнул я. «А ведь именно там заводятся знакомства и предварительно обговариваются сделки», — возразил Шали, а потом, подумав, привел еще один спорный аргумент. «Кстати, родовитые семейства дают согласие на брак своим отпрыскам, если молодые люди имеют перспективы». «Ты это о чем?» — встрепенулась Терри. «Он про жизнь», — усмехнулся я, прекрасно понимая намеки друга. «Честно говоря, с аристократами в этом мире знаком шапочно. Дядя к этой категории не относится, но тем не менее владеет большими ресурсами и номинально осуществляет опекунство. Напряг память, и оказалось, что общался только с целительницей, поставившей меня на ноги, после того, как предшественник угодил под пролетку. Доводы Шалия неубедительны, перспективы расплывчаты, но какое-то зерно сомнения он посеял. А если вспомнить про момент с так называемым рейдерским наездом, то есть смысл прикрыться школой. Та ведь несет полную ответственность за своих учеников, в том числе их защищает. «У нас у всех дар разный. Это прослеживалось при подписании соглашения», — продолжил приятель. «Однако расставаться нет никакого желания. Могли бы учиться вместе». «Полностью поддерживаю», — горячо воскликнула девушка. «Втроем веселее и легче». «Речь про универсалов, правильно понимаю?» — уточнил я. «Верно», — кивнул Шалей. «Даже больше скажу. Предлагаю попытаться поступить в столичную школу. Надеюсь, вырученных за добычу денег хватит». Он похлопал рукой по сидельной сумке. «Там расходы большие», — неуверенно сказала Террия и на меня посмотрела. Метеор медленно переставляет копыта, косясь в мою сторону, и словно ожидает команды пуститься в галоп или рысью. Честно говоря, пока не разобрался ни в плюсах, ни в минусах от учебы, медленно произнес я. «Обязанности главы книжного клана никто не отменяет, а им стану меньше, чем через год. Но уже сейчас начинаются проблемы, и вам о них известно. Состояние сокровищницы в замке вы видели. Там даже мышам нечего делать, не говоря уже про грабителей». «Если коротко резюмировать, то ответить сейчас не в состоянии. Необходимы веские причины для принятия решения». «Макс, ну ты же не исключаешь такой возможности?» — задал вопрос друг. «Шали, зарекаться не стану. Но сегодня в нашем распоряжении только старинная драгоценная утварь, на которую делаем ставку. Пара десятков золотых в кошельке ничего не меняют. Когда в кармане окажутся деньги на обучение, то к этому вопросу вернемся. Не люблю делить шкуру неубитого медведя», — ответил я и предложил. «Как насчет того, чтобы устроить скачку? Кто последний приедет к трактиру Вельды, тот и платит за ужин». «Принято!» — воскликнула Террия и пустила ласточку в галоп. «Мы так не договаривались!» — крикнул ей в спину сын судьи, ударяя Воронова в бока. «Макс, тебе предстоит раскошелиться!» Метеор негодующе заржал. Жеребец сумел себя сдержать и не рвануть без команды за удаляющимися лошадьми. «Не подведи и покажи, на что способен!» — выкрикнул я своему коню и скомандовал. «Вперед!» Скачка. Ветер бьет в лицо. Адреналин зашкаливает. Метеор буквально летит, и его кличка заслуженная. Мы почти догнали Шалия, а вот до Терри явно не дотянемся. Девушка выбрала какой-то странный маршрут, опасный, и неумолимо удаляется. Влетели в поселение. Куры и гуси с гоготом и кудахтанем разбегаются в разные стороны. Собаки подняли лай. Прохожие на нас смотрят с удивлением. Как только никого не сшибли. Куда подевалась моя осторожность? Все обошлось. Мы даже подругу почти догнали. Уступили ей пару секунд, что для скачки на лошадях вечность. «Так, кто проиграл?» Весело обратилась к нам Террия, когда мы спешились. «Он!» Одновременно показали мы с парнем друг на друга. «Главное, не я. Вы сами решайте, кто раскошелится». Довольная собой усмехнулась девушка. «Кто-то стартанул раньше, но мы ее почти догнали», — возмутился Шалей. «Главное — результат», — спокойно ответила девушка. Макс предложил паре о том, кто первый прискачет, а других условий не выставил. «Скинемся и накормим подругу», — предложил я приятелю. «А куда деваться?» — развел тот руками. Из трактира вышла Вельда и головой покачала. «Вы чего устроили? Птицу всю перепугали, собаки до сих пор успокоиться не могут. Или за вами гнался кто?» В последнем вопросе прозвучало явное беспокойство. Приятно, что хозяйка трактира волнуется. Однако пришлось признаться о паре и наблюдать, как Вельда радостно поздравляет свою младшую подругу. Мало того, они меню стали обговаривать, называя какие-то заоблачные цены на изыски и дорогущее вино. «Стоп, стоп!» — выставил я ладонь. «Этак вы нас Шалием разорите! Стандартный ужин и ничего больше!» «Да шутим мы!» — хором ответили подруги. Лошадей определили на конюшню. Вельда не смогла скрыть радость, что останемся на ночь. Меня она заселила в свой номер люкс, как я его мысленно обозвал. Террии досталась комната по соседству, а вот Шалию предоставили комнаты в другом конце коридора. О такой странности я у хозяйки трактира уточнил уже в ванной комнате, после того, как приняли совместный душ. «Зачем девочку смущать и подвергать соблазну?» — ответила она мне вопросом. «Ты это о чем?» — не понял я, любуясь ее фигурой и обнаженной грудью. «Она окажется рядом под моим присмотром. Шали будет занят одной из моих работниц, понимаешь?» Террия не глупа, догадывается, что молодым людям воздерживаться тяжко. «Все равно ничего не понял», — помотал я головой и принялся ей помогать, застегивая пуговки на платье. Женщина стоит спиной и стоически ждет, когда завершу эту нехитрую операцию. Кончиками пальцев провожу по ее шейке за ушком, распрямляю локоны, а потом начинаю тискать. «Макс, отстань, еще успеем покувыркаться». Вяло сопротивляется та, но не предпринимает попыток вырваться. А моя ладонь уже оглаживает ее бедро и медленно лезет под подол. «Откуда у меня столько мужской силы?» «Нагни спинку», — шепчу своей любовнице. «Платье разглажу». «Бред несу, но оба дышим тяжко. Желаем продолжения». «Только не испачкай», — хмыкает та и наклоняется. Через 20 минут уже сидим в полупустом трактире. Посетителей пока мало. Вельда попросила свою подавальщицу сделать легкий полдник. Сама пьет чай и рассказывает про интересующие меня пластины. У себя нашла несколько прямоугольных, они с разной гравировкой. Интересует? Как насчет нашего разговора об их скупке? Могу кинуть клич, и народ ими завалит. За разумные деньги. Ты говорила про 5 золотых, хмыкнул я. Дешево? Сделала обеспокоенное лицо хозяйка трактира. Макс, если решим сообща работать, то карты на стол, в темную не стану. В чем-то она права. Брать у нее комплектующие для артефактов за смешные деньги, а потом наживаться, как-то не хочется. Дело в том, что еще не осознал прибыльности и потребности. Насколько понимаю, поселение разрослось после строительства замка. Есть ли тут аналогичные коммуникации? Сомневаюсь. Вот и получается, что спрос ограничивается домами, построенными давным-давно, да еще с учетом того, что распределительные шкафы не тронули и не выкинули. Слишком много условностей. И тем не менее, в столице или крупных городах точно сумеем подняться на этом деле. Мало того, за замену и обследование старого оборудования заплатит заказчик. «Ты сумеешь определить, что пластины не вышли из строя?» Задумчиво спрашиваю, стараясь сообразить, как поступить. «Если ты покажешь», — пожала плечиками Вельда. «Обязательно все поясню», — покивал я, а потом признался. «Но сегодня у меня нет средств, чтобы финансировать скупку. Даже пару золотых за пластину не могу себе позволить. Ты же говорила, что их могут десятками приносить, правильно?» «Легко», — подтвердила хозяйка трактира. Честно говоря, медлю с ответом еще и из-за того, что к разговору совершенно не готов. Не продумал, как и что предложить Вельде. Да и друзьям следовало многое объяснить. Я же не просто так корячился и их за собой таскал по нижним этажам замка и кухни. Нет, имелась цель приобщить к работе, за которую можно нехило срубить денег. Правда, накосячил, слишком спешно в дорогу собрались и инструменты не взял. Теперь все или откладывать, или в замок возвращаться. Сомневаюсь, что хитрые головки и отвертки спокойно найду при необходимости. Места они немного занимают, вес не такой большой, а пригодятся однозначно. Желательно бы еще копии наделать. Надеюсь, кузнецы с такой задачей справятся. Одно же из самого главного — прибыль и ее дележ. Меркантильность. Или плюнуть на все и в равных долях делить. А как развиваться, клан поднимать? Пойдем глянем на запасные части. Вдруг они негодны к работе и говорить не о чем. Предложил я. «Ты бы доел сперва, силы следует восстановить», — хмыкнула Вельда и улыбнулась. «Думаю, они тебе еще сегодня ночью понадобятся». «Прозрачный намек понятен, только она ошибается. Так долго ждать не собираюсь». «Нет, не именно сейчас, а минут через 40 мог бы женщину в укромном уголке приласкать». Озвучивать свои крамольные мысли не стал. «Вряд ли хозяйка трактира испугается и сбежит». Спокойно доел, выпил средней паршивости заваренный кофе, а потом поднялся и протянул задумавшейся женщине руку. «Мадам, позвольте вам помочь встать». «Макс, ты иногда пугаешь». Улыбнулась хозяйка трактира и подала ладошку, которую не преминул поцеловать. «У тебя отличные манеры», — похвалила Вельда. «Ну, сомневаюсь в ее правоте. Достаточно устроить танцы, и тогда моя дремучесть мгновенно себя проявит». «Нет, когда-то приходилось танцевать и даже вальсировать с партнершами. В том числе и зажигательные танцы стороной не обходил. Проблема в том, что происходило это в другом мире, а тут не видел ничего подобного. И уверен, что про танго и фокстрот тут не слышали». «Стараюсь соответствовать», — улыбнулся я. Мы вышли и обогнули трактир, прошли мимо сарая с сеном. Какой-то большой пес приветливо подошел к Вельде и потерся о ее бедро. «Лохматый, ты чего на чужака не отреагировал?» Потрепав собаку за ухом, спросила хозяйка трактира, а потом мне пояснила. «Он чужаков на дух не переносит, особенно когда кто-то из них рядом со мной находится. Норовит растерзать, набрасывается с грозным рыком и лает, приходится защищать гостей». А тут он меня удивил. «Макс, слушай, а ты его погладить попытайся, и не бойся, если укусит. Тыря вылечит». «Нормально». Животный всегда любил, а вот совать голову в пасть крокодила никогда не помышлял. «Нет, тут не тот случай. Собака не молодая, на вид не агрессивная, зубами у нее полный порядок». Пес как раз зевнул, продемонстрировав отполированные клыки. Взгляд у пса доброжелательный. Встретился с ним глазами, и мне показалось, что тот ждет ласки. «Лохматый, ты за хозяйкой своей присматривай. Ухажеров от нее гоняй». Присел я на корточки и погладил зверя. А потом попросил. «Дай лапу в знак дружбы и понимания». Пес команду выполнил, а Вельда удивленно охнула. «Черт, он же только со мной здоровается, и то далеко не всегда». «Хорошая собака». Потрепал я своего нежданного друга по загривку. «Иди гуляй». Лохматый нехотя отошел в сторону, пару раз вильнул хвостом, а потом развалился в тени сливы, усеянной зелеными плодами. Моя спутница продолжила удивляться таким поведением своего четырехлапого охранника. Даже уточнила, не применил ли я к нему магическое внушение. Не стал говорить, что пес, скорее всего, смог унюхать мой запах на женщине. А вот в сарае настал мой черед озадачиться. Пластины не походили на те, с которыми имел дело в замке. Мало того, кубики и вовсе озадачили. Идеально ровные грани, гравировка отменного качества. Весят пару килограмм, габариты небольшие, примерно по 30 сантиметров. А вот гравировка точь-в-точь, как на запасных частях, которые недавно использовал для добычи живого огня. Магический заряд в квадратных артефактах есть, а вот для чего они, непонятно. Следов крепления не обнаружил. «Ну, что скажешь?» — поинтересовалась Вельда. «Честно?» — посмотрел я на женщину и обвел взглядом помещение. «Конечно», — кивнула та. «Тут неудобно. Пойдем в сарай с сеном», — указал на выход. «Нет уж», — подбочинилась та. «Говори, а валяться на сухой траве не входит в мои планы». Она помедлила и усмехнулась. «По крайней мере, не в ближайшие часы». «Ловлю на слове», — улыбнулся, но потом признался. «Правда, лучше на кровати, чтобы стояло открытое шампанское и душ находился рядом. А если же говорить про эти детали от каких-то артефактов, то разочарую, пока не представляю, где они использовались и для чего». «Честный ответ», — вздохнула Вельда. «Это означает, что скупка отменяется?» «Нет», — покачал я головой. «Но нам надо все детально обсудить, в том числе с Шалем и Террией». «Хорошо, буду ждать вашего решения и предложения». «Почему-то уверена в твоей задумке, хотя ты ее и не озвучиваешь». «Макс, как такое может быть?» Она приблизилась. «Знаю тебя всего ничего, а готова слушаться, как лохматый». «Это точно не любовь и не из-за страсти. Случайно же вышло, что постель стали делить». «В сарае освещение не очень хорошее. Вельда внимательно на меня смотрит и ждет ответа. А что и сказать? Сама все прекрасно понимает». «Тебе плохо?» Тихим голосом интересуюсь. «Сдурел?» — усмехнулась та. «Хочется ловить мгновение. Ты-то скоро уедешь, и не факт, что быстро вернешься». «Так и давай жить здесь и сейчас, а что будет завтра, не загадывать». Обнял я свою собеседницу. Почему-то женщина напряглась, а потом прошептала. «Макс, черт тебя побери, мы договаривались до кровати добраться». «Это она о чем? Заниматься любовью в данный момент не планировал?» «Ну, если она начнет настаивать, то вряд ли удержу себя в рамках приличия». Вильда словно прочла мои мысли и отпрянула к двери. «Эй, ты куда?» Сделал шаг в ее сторону. Она не стала отвечать, со смехом вышла на улицу. «Эх, сам виноват. Следовало крепче держать и к себе прижимать». Еще раз осмотрел странные кубики, а потом решил использовать дар книжника и все же попытаться прочесть гравировку. Энергия солнца заключена в эти переносные артефакты. Их легко заряжать, а используются в специальных приборах для получения огня. Картинки транслируются в магическом зрении, как из инструкции. Они статичны, не оставляют двойного толкования. В первую очередь идут предупреждения и запрещения. Не разбирать. Как хотел бы я знать. Материал монолитный. Его не взяло ни зубило, ни топор, со слов хозяйки трактира. Не давать детям, это понятно. Не оставлять без присмотра в захламленном помещении. Огонь, хоть и живой, но может вызвать самый настоящий пожар. С использованием все сложнее. Специальные переносные печи, камины, различные очаги, в том числе для плавки металла. В каждом присутствует активатор, специальная трубка и, как правило, горелка. «Макс, ты чего пропал?» — отвлекла меня Вельда, заглянувшая в сарай. «Сейчас иду». Не глядя на нее, ответил я, а потом добавил. «Дай мне 5 минут». Рассчитывал еще таким же способом прочесть панели. Не получилось. Никакого отклика. Выходит, в них не заложена этакая инструкция, а значит, рассчитана на знающего человека. Общее представление имею, а это уже хорошо. Знать бы еще про активатор, и тогда все станет еще проще. Разумеется, можно помечтать, что сумею наладить производство схожих артефактов, но на сегодня это несбыточная мечта. Мало того, даже приблизительно не понимаю, из чего пластины и кубики сделаны и какие заклинания использовались. Почему в замке живой огонь добывается из недр земли, а в переносных магических аккумуляторах с помощью солнца? Или тут главная энергия чего-то? Пока не стоит таким голову забивать. Надо развиваться, получать знания, а потом уже думать и прикидывать, что к чему. Если такими знаниями никто не владеет, то это просто золотая жила. Чего такой задумчивый? Поинтересовалась Вельда, когда я из сарая вышел. При случае, если подвернется возможность, ты все же приобретай эти кубики и панели, если они не повреждены. Медленно произнес и признался. На сегодня их использование под вопросом, компенсировать затраты не смогу. А риск, что вложения не окупятся, присутствует. Решение за тобой, но перспективы радужные. Ничего не поняла, покачала головой хозяйка трактира. Подробности пока не готов рассказать, признался я. Мы направились в зал трактира, в который уже подтягивается народ и налегает на выпивку и самую обычную закуску. Террия с Шалием меня уже поджидали, они немного выделяются на фоне местных ребят. Сегодня в зале нет ни одного охотника за драконьими сокровищами. Посетительниц мало, в основном мужики, что, как понимаю, привычно для заведения. «Ужин уже заказали?» — поинтересовался я, устраиваясь на табурете. «Тебя ждем, компот пьем», — ответила Террия. Наелись. Распили бутылочку вина на 4. К нам хозяйка трактира присоединилась. В разговоре почти не участвую, на вопросы зачастую отвечаю не впопад, пытаюсь решить задачу с несколькими неизвестными. Надо организовать дело и предложить друзьям в нем участие, в том числе и Вельду заинтересовать. Вот только чем? В кармане золотых монет кот наплакал, а планы грандиозные. Есть и вопрос конкуренции. Стоит начать подниматься в гору, как желающих перехватить прибыльное дело появится много. «Терри, Шали, пойдемте ко мне в номер. Надо в тишине о кое-каких вещах посовещаться», — заявил я, а потом погладил коленку Вельды, сидящей рядом, и обратился к ней. «Не обижайся, пока сам не пришел к какому-то решению, как действовать с тем, что увидел в сарае». «Вот еще», — дернула плечом хозяйка трактира. «Реакция Вельды понятна, это ее право. Надеюсь, она обрадуется нашему предложению, когда с друзьями переговорю». Мы поднялись в мой номер. Террия спокойная, Шали нетерпеливо на меня поглядывает, но разговор не начинает. В общих чертах я повторил о коммуникациях в замке и предназначении пластин. В подробностях остановился на артефактах в сарае. Нет, тонкости не стал рассказывать, в том числе и про неизвестный активатор. Пока не получил согласия на участие в задуманном, то рассказы про частности неуместны. А одному мне точно не справиться. Развитие окажется медленным, и увеличатся риски, что кто-то раскусит замысел. «Макс, это все, как ты выражаешься, прикольно!» — потер подбородок Шали. «Переходи уже к делу. Какой план и что хочешь предложить?» «Заниматься этими артефактами и получать доход», — коротко ответил я. «Насколько поняла, есть много ограничений», — вступила в разговор молчавшая до этого времени Террия. «Необходимо искать старые здания, построенные древними магами, где остались трубы и духовые шкафы. Убеждать владельца вложиться, чтобы получить сомнительный комфорт. Ему же без разницы, как готовят пищу или греют воду для его омовения. А похвастаться, поразить соседей, важно, надувая щеки, показывать, как это удобно?» — задал я вопрос. Девушка задумалась, а парень показал большой палец. Он быстро все просчитал и согласен, что клиентура найдется, и сама настанет искать. «Хорошо», — кивнула Террия. «Допустим, план удастся. Ты нам предлагаешь участвовать, правильно?» «Да», — коротко подтвердил я. «Идея твоя, знания тоже», — медленно произнес Шали. «Макс, зачем мы тебе? Почему сам не сорвешь куш?» «А я не говорил, что собираюсь все делить в равных долях, как с добычей в горах». Развел руками, приступая к одному из сложных моментов в любых переговорах. «Можно обговорить стандартное вознаграждение или получение определенного процента с дохода нашей компании от прибыли». «Это как?» — нахмурилась девушка. «Допустим, 10% каждому. Остальные средства идут в доход компании. на закуп артефактов, налаживание работы, возможно, и производство артефактов. Про последнее говорить совсем рано. Необходимо изучить и экспериментировать», — пояснил я. «Кстати, Вельда предлагала произвести скупку древних, никому не нужных и непонятных механизмов и запасных частей. Как насчет того, чтобы взять в долю хозяйку трактира?» «Я за», — подумал и подытожил. «Как-то так, выбор за вами». Шалли стал составлять еще одно соглашение о партнерстве. А я отправился к хозяйке трактира. Вельде не потребовалось долго объяснять. Она согласилась поучаствовать. Мгновенные прибыли и золото с небес не стал обещать. Работа предстоит непростая. А в свете того, что еще не определился с генеральным штабом и преследователями, то и вовсе далеко не все так радужно. Пока нет денег даже на скупку, поэтому никто ничем не рискует. Бумагу подписали, заверили ее своей аурой, а потом разошлись по номерам. Ну, Тырия к себе отправилась. Шалли решил спуститься в зал и выпить чашку чая. Одна из работниц трактира парня дожидается и желает о чем-то переговорить. Подозреваю, он ей долго и вдумчиво все объяснит и не один раз. Чем, собственно, и сам занялся, раздевая Вельду и заваливая ее на кровать. Не выспавшиеся, хмурые, ранним утром мы выдвинулись в Фазель. Нет, Терри, это бодрая и свежа. Это мы с приятелем помятые без сил. Пока все идет, как планировали. Только погода испортилась, и мерзопакостный дождь идет, не останавливаясь. «Черт!» — ругнулся я, когда отъехали на пару километров. «Инструмент из замка не взяли. Вчера про него вспомнил, а потом из головы вылетело». «Думаю, сможем похожее найти», — ответил Шалли. «Если коммуникации в домах сохранились, то в каждом такие ключи и отвертки хранились. Вряд ли их выбросили и потеряли». Спорно, но дискутировать не стал. «Торопиться в любом случае нельзя. Посмотрю, прикину, что и как, намечу определенные шаги». «А инструмент, если понадобится, кто-нибудь привезет или в почтовой карете ваншан отправит». Тракт почти пустой, встречных мало. Метеор бежит спокойной рысью. Коней загонять нет причины желания, как и устраивать скачки на перегонки. Хватит, и так 5 золотых вельди из моего кармана уплыло. До Физоля сильных расходов не предвидится. В придорожных трактирах остановимся перекусить, да и лошадям дадим передохнуть». А насчет пути в столицу, если туда отправимся, боюсь, не все так просто окажется. Предстоят ночевки в дороге, а это очередная статья расходов. Возле костра, конечно, хорошо, особенно когда ночи теплые и нет комаров, но лучше на кровати. К вечеру добрались до городских ворот Физоля. Короткое вышло путешествие и ничем не примечательное. На нас не напали лихие людишки, в придорожном трактире никто не устроил драк. Все прошло тихо и мирно, даже удивительно. А вот въехать в город оказалось не так-то просто. «С верхового золотой», — зевая ответил стражник, оглядывая нашу компанию. «Это еще почему?» — удивился Шалли. «А еще досмотр на предмет запрещенных вещей». Подошел второй и стал пялиться на Террию. Молчу. Внутри закипает злость. Стараюсь себя в руках держать. «Где старший?» — мрачно спросил Шалли и принюхался. «Да вы пьяные, на посту, с ума посходили!» «Паря, ты не шибко-то бузи!» Положил руку на рукоять меча, стоящий ближе к моему другу стражник. От сторожевой будки, качнувшись пару раз, в нашу сторону направился третий, так называемый охранник, с арбалетом в руках. Не знаю, чем бы все закончилось, но этот воин Шалли узнал. Такого стремительного протрезвления я никогда не видел. Вот страж с трудом на ногах держится, а потом бледнеет, потеет и произносит. «Господин, простите моих друзей за этот дурацкий розыгрыш. Чего ж вы сразу не представились и не сказали, кем приходитесь судье Сальду?» «Знакомо. Недавно наглые стражи стали мгновенно доброжелательными и заискивающими. Бледнели, краснели, извинялись и заверяли, что ничего плохого не желали. Готовы на все, чтобы никто из нас не обиделся». Шалли мрачно все слушал и головой кивал. «Как он будет действовать?» Ну, вариант выбрал неплохой. Имена узнал и подразделение, где служит. Предложил написать повинную командиру, сделать взнос по 3 монеты золотом в храм и отсидеть в каземате 10 суток. Сам же город оказался очень похож на Вартон. Булыжные дороги, прохожие неторопливо передвигаются, ездят пролетки. Здания разнятся, но все из камня и очень старой постройки. Трактиры, лавки, гостиницы, какие-то памятники, скульптуры, даже фонтаны тот имеется. Чем ближе к центру города, тем жители встречаются более зажиточные. Заметил и молодых людей с дамами, держащими в руках зонтики, хотя дождя нет, а солнце не палящее. «Почти приехали», — объявил Шали, указав на ответвление с главной дороги. «Там мой дом». «Почти центр Фозеля. А тут этакий райский уголок с уютными домиками и собственной территорией. Понятно, что живут непростые работяги». Двухэтажный дом из темного камня. Белые балконы, беседка, подсобное строение, конюшня, подстрижена травка, много деревьев и кустарников. Нам отворил ворота привратник, а конюх пообещал позаботиться о лошадях. Мне показалось, что слуга даже обрадовался работе. Как выяснилось, он скучает без дела и опасался расчета. Коней у семейства давно не было. «Рад приветствовать!» Спускаясь по лестничному крыльцу, обратился к нам глава дома. Судье около 50. Шали на него похож, как две капли воды, если убрать у Сальда морщины и седину. Правда, отец нашего приятеля уделяет своей физической форме больше внимания. Лишним весом не страдает. «Отец, дозволь представить моих друзей», — произнес наш приятель, показывая знаком дворецкому, что с баулами помощь не требуется. «Наслышан», — чуть склонил голову судья. «От меня не укрылся его пронзительный и оценивающий взгляд. С таким следует ухо держать востро. Не успокаивает его статус. Черт его знает, как он себя на работе ведет. Если и в этом сын похож на отца, то можно не беспокоиться. Однако есть сомнение, что Сальт занимает исключительно сторону закона. Впрочем, главная — совесть. Случается, что по уликам и фактам виновник вроде бы пойман, но главный злодей посмеивается в сторонке. Да, истины докопаться может только очень волевой человек. А уж рассудить по чести и вовсе дано единицам. Скоропалительные выводы делать не стал, успею еще. Террия, ты обворожительна». Тем временем судья познакомился с нашей спутницей и поцеловал ей пальчики. «Спасибо», — спокойно ответила дочка отставного полковника и даже сделала реверанс, показывая, что хорошим манерам обучена. Отец Шаля протянул мне руку, я ее пожал и сказал. «Максимилиан из книжного клана». «Рад, что мой сын нашел друзей», — чуть улыбнулся Сальт. «Проходите в дом. Комнаты подготовлены, слуги помогут разместиться». «Благодарю вас, но нам всем бы хотелось обсудить то, для чего приехали», — сказал я. «Отдохнуть-то успеем». Глава дома посмотрел на Террию и так кивнула. Шали же и вовсе заявил. «Отец, 10 минут погода не сделают». «Хорошо, тогда пройдемте в мой кабинет», — подумав, согласился тот. «Убранство в доме богатое, не безвкусное, все гармонирует и нет вычурной роскоши, которой терпеть не могу. Чувствуется заботливая рука женщины. Как оказалось, это заслуга матери нашего друга. Она сейчас в загородном поместье и не знает о приезде сына, чему последний обрадовался. Готов поспорить на последнее золотое, что о путешествии сына ей не говорили, если она отсутствовала. Наверняка носится за парнем что-то на сетке и проедает всем плешь. Впрочем, зарекался ранее делать выводы. Это просто предположение, ничего больше. Мы выложили добычу из сидельных сумок и стали ждать вердикта Сальда. Он с такими или похожими ценностями обязан быть знаком». «Достойно», — крякнул от удивления отец Шалия и, не скрывая восхищения, взял в руки чашу с камнями. «Честно говоря, не ожидал и вынужден признать неправоту, когда не хотел тебя отпускать». Он посмотрел на сына. «Ты поможешь нам в реализации ценностей?» — задал вопрос наш приятель, обращаясь к отцу. «Разумеется», — кивнул тот и добавил. «Даже не возьму процент за услуги». «Спасибо», — поблагодарил я. «В Фазеле найти покупателя не получится. Настоящую цену дадут только в столице. Есть пара торговцев старинными вещами, с которыми уже списался. Они готовы вас принять, если дам подтверждение, что оно того стоит». Сел во главе стола хозяин кабинета и принялся что-то быстро писать. «Эти письма сейчас отправлю, а вы утром выдвинетесь в путь. К этому времени выделю вам охрану». Такого поворота никто не ожидал. Мы с друзьями переглянулись. Шали собрался возразить, но я сделал ему знак рукой, чтобы молчал. Нам следует втроем обсудить предложение главы дома. Мы вновь распихали свою добычу по сумкам и собрались отправиться в предназначенные нам комнаты. «Сын, задержись, побеседуем. Давно не виделись, а с друзьями еще успеешь пообщаться». С улыбкой на лице сказал глава дома, а вот в его интонации проскочили стальные нотки. Шали вздохнул. Он переживал, что отцу известно о состоявшихся на меня покушениях. «А как минимум один раз мой друг подвергался опасности. Но он уже не маленький, пусть сам разбирается». Мы с Террией вышли из кабинета и дворецкий со служанкой повели нас в подготовленные для гостей комнаты.